Здравствуйте! Это «Третьяковка после Третьякова» — подкаст, который Арзамас делает совместно с Третьяковской галереей. Ее основатель, Павел Третьяков, собрал в своей коллекции картины, которые составляют гордость русской культуры. И мы не всегда помним, что в его времена эти произведения были не классикой, а новинкой, и даже могли вызывать скандал. Но кто же собирал русское искусство в 20 веке, когда Третьякова уже не было в живых? Кто собирал тех художников, которые у нас ассоциируются с шоком и хулиганством, гораздо больше, чем Репин и Крамской. Это подкаст о выдающихся коллекционерах, приобретения которых затем оказались в собрании новой Третьяковки. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». Для этого выпуска подкаста я поговорил с доцентом художественно-промышленного университета имени Строганова Ольгой Муромцевой. Если мы заходим в залы Третьяковской галереи, мы прежде всего видим вот прямо сейчас в экспозиции работы Барлюка «Святослав и битва при Калке», работы Ларионова «Танцующие», работы Кончаловского «Портрет Якулова» и «Автопортрет» и так далее, и так далее. Наше первое знакомство с бубновым валетом, оно происходит благодаря этим вещам. Например, тот же «Портрет Якулова», мне кажется, он был всегда. И это знаковые работы, которые для нас определяют пласт русского авангарда. Как вы уже поняли, сегодня мы говорим о бубновых валетах, первых русских авангардистах, сформировавшихся вокруг одноименной выставки 1910 года. Валеты — русские сезонисты, хулиганы, провокаторы, борцы за яркость, брутальность, энергию, ценители шутки, знатоки низких жанров изобразительного и декоративного искусства. Но главным образом мы будем говорить не о Машкове, Кончаловском, Лентулове, Куприне, Фальке, Рождественском, Ларионове с Гончаровой, а об их современнике — коллекционере Исаджане Исаджанове. Действительно, его имя очень мало кому знакомо, и я имею в виду даже не широкий круг, но и специалистов, искусствоведов, даже, собственно, сотрудников галереи. А с другой стороны, художник Сергей Лобанов, тоже член объединения «Бубновый валет» и куратор Щукинской коллекции уже после революции, когда она вошла в состав Музея нового западного искусства, писал, что коллекция Заджанова, возможно, станет подобной собранию Щукина и Морозова. Мы знаем, что он родился в 1872 году в селе Тумбул Нахичеванского уезда. И мы также встречаем такую справку в одном там, издании XIX века об этом селе, что в селе живут в основном армяне, переселившиеся из Персии, и что армяне эти отличаются от другого армянского населения близлежащих районов и даже получили за свои особенности прозвище армяне-дервиши. Армяне-дервиши, которые много путешествуют и бродяжничают, и занимаются торговлей, и иногда обманывают, ну и главным образом которым приписываются некие магические способности. Могут перевоплощаться в любой образ, знают огромное количество языков там, и так далее, и так далее. Мы также знаем, что его семья занималась торговлей, что отец был предпринимателем, а мать происходила из обедневшего дворянского рода. Торговали они в основном табаком и чаем, торговали с турецким городом Трапезунд. Это то, что нам известно о его происхождении. О его детстве нам неизвестно почти ничего. Возможно, он учился в реальном училище. Потом, достаточно молодым человеком в возрасте 20-20 с небольшим лет, он переезжает в Москву, видимо, чтобы развивать семейный бизнес, дела семьи. И, собственно, следующая конкретная дата, которая у нас есть, это 1898 год, когда он основывает фабрику по производству папиросных гильз. В 1998 году, значит, он родился в 1972, соответственно, ему 26. А мы можем проследить, как менялось количество рабочих на этой фабрике, там от 30 до 100 человек работали у него. И самое интересное, что если просто набрать даже где-то там в поисковике фабрика Исаджанова, то тут же первое, что выскакивает, это образцы рекламы его продукции, упаковки его продукции, которые до сих пор можно купить на каких-то там аукционах, такой вот мелочевке старины, и рекламных плакатов. То есть вот эти гильзы Исаджанова стали неким брендом, при том, что производство, видимо, было ну, все-таки не очень большим. Но вот реклама и маркетинг у этого предприятия были очень-очень хорошо налажены. И что интересно, по вот этим вот рекламным штукам можно даже проследить в некотором смысле эволюцию стиля модерн на примере, там, не знаю, плакаты и упаковки, да, от 90-х годов более таких нежных, эклектичных образов до уже 1900-х, где все более острое, такое интенсивное, в общем, рождение рекламы. И у меня есть подозрение, что Исатжан Степанович как раз вот этим тоже занимался и увлекался, и, возможно, это только предположение, которому нет доказательств, возможно, один из как бы путей, приведших его к связи непосредственно с художниками и вообще вот был именно вот такой вот путь через рекламу, плакаты, которые он заказывал для продвижения своей продукции. Мы только подходим к моменту, когда наш герой начал собирать картины. Ядро коллекции Саджана и Саджанова складывается в 10-е годы 20 века. Но первые приобретения были сделаны в середине нулевых годов. Парадокс, однако, в том, что фактически одновременно с первыми покупками искусства бизнесмен официально объявляет себя банкротом в 1906 году. Вполне возможно, одной из причин банкротства стали события Первой русской революции. И, естественно, тут возникают вопросы по поводу коллекционирования, средств для коллекционирования, ну, вообще какого-то дальнейшего, да? Потому что в официальных источниках собственной своей биографии, уже составленной в советское время, он указывает, что все, он разорился, и дальше он там был служащим, и, в общем, ну, понятно, что в советское время было принято не акцентировать внимание на своем каком-то, да, коммерческом успехе. И, с другой стороны, он занимался не только этой фабрикой, параллельно с этим он продолжал заниматься торговлей, это тоже все отражено в там, адресных книгах, телефонных книгах, там, напротив фамилии Саджанов, да, торговля табаком. То есть, видимо, какой-то бизнес у него оставался. Он при этом продолжал и после 1906 года иметь какое-то отношение к своему предприятию, потому что предприятие продолжало носить имя Исаджанова, как я уже сказала, это был бренд. И вот тут самое удивительное, что год, когда он объявляет себя банкротом, не состыковочка, да, год, когда он объявляет себя банкротом, ну, свое предприятие 1906, он вроде как и начинает коллекционировать. Ну ладно, откуда у Исаджанова деньги, вроде бы понятно, но откуда у него вкус и интерес к живописи? Ну, вы знаете, про его образование и воспитание лучше всего написал Аристарх Лентулов в своих воспоминаниях конца 1930-х годов. Там Лентулов жалуется, что, дескать, сегодня есть много людей, таких с хорошим образованием, но которые ничего не понимают в живописи, ничего не понимают в искусстве, и никакое образование быть культурным не помогает. А вот был, вот прямо это такой пассаж Лентулова, а вот был такой коллекционер Исаджан Степанович Исаджанов, который, цитат, не обладал ни высокой культурой, ни высоким образованием, вот, однако отлично разбирался в искусстве, выбирал всегда лучшие вещи и обладал просто каким-то феноменальным и необъяснимым чутьем, так пишет Лентулов. И, кроме того, Исаджанов, опять-таки, по воспоминаниям Лентулова, еще увлекался литературой, музыкой. То есть, соответственно, вот это описание нам рисует образ человека, который абсолютно, ну, получается, всему научился все постиг сам, находясь в некоторой тусовке, стремясь посещать различные культурные события. А Москва 1910-х годов просто бурлила, просто кипела. Открывалось множество выставок самых разных и авангардных, и классических. И, в общем-то, Москва становилась неким центром искусства, что отмечали и сами художники. Бенуа, приезжавший из Санкт-Петербурга, говорил, как же тут прекрасно. Гончарова объявила в тот момент, что Москва заменит Париж и станет новым центром. И, видимо, Исаджанов в эту жизнь погрузился с большим удовольствием. Ну, как известно, иногда бывает достаточно там, одного, двух, трех знакомств, которые затем потянут за собой уже, ну, человек входит в круг, что называется. И для Исаджанова вот такими близкими знакомыми еще с дореволюционного времени и после революции, что важно тоже, оставались, конечно, Илья Машков, конечно, Куприн, конечно, Лентулов. То есть, опять-таки, вот художники бубнового валетовца. И, видимо, именно они-то уже в такое его активное коллекционирование и втянули. И тут, ну, можно вспомнить письмо Петра Кончаловского Илье Машкову летом 1917 года, в июне, в июле написано, где Кончаловский Машкову пишет следующее. Якулов, еще один, да, их товарищ, художник, просто, он использует слово «очумел», очумел от галереи Саджанова. Мечтает попасть туда, чтобы его картина там висела, но и Саджанов-то свое дело знает. И дальше, как думаешь, наверное, можно иметь одного-два. То есть Кончаловский советует с Машковым, стоит ли Саджанову приобрести одну-две картины Якулова. Видимо, о каких-то таких вот отношениях и приятельских, и советчиков, да, в коллекционировании, конечно, да, это тоже присутствовало. Но самое забавное во всем этом то, что Якулов в это время в галерее тоже был, и, собственно, наверное, он пришел, и первое, что он там увидел, ну, не первое, это было в третьем зале, это был портрет Якулова, а работа Кончаловского, один из шедевров, который сейчас висит в Третьяковской галерее и, собственно говоря, во многом нам определяет облик художников бубнового валета и Кончаловского раннего тоже. Впрочем, у Исаджанова были не только бубновые валеты, что, в принципе, логично, когда он делал первые шаги в искусстве, никаких валетов еще и не было. Наверное, если посмотреть на собрание Исаджанова, можно сказать, что оно было пестрым. Однако по-настоящему заслуга Исаджана Исаджанова в том, как он курировал не периферию, а именно ядро своей коллекции. Он посмотрел на ранний русский авангард и решил: буду покупать шедевры. На каком-то этапе он абсолютно четко для себя понял, что если он не может купить лучших Репина, не знаю, Поленова, ну, каких-то классиков, то лучших вот этих художников, которые его окружают, которым он дружит, он может взять их, представить их, показать их, раскрыть и показать, откуда они такие, почему. И я думаю, что это был вот и стимул, и замысел. И, собственно, ядро его коллекции, в которую входили не только они, потому что надо понимать, что мы, конечно, говорим бубновый валет, но на самом деле их работы, бубновых валетовцев их круга, составляли, ну, где-то в районе половины его коллекции. А так он собирал, в принципе, русскую живопись последней трети XIX века, начало XX века, и у него было несколько работ Репина. Одна из них, «Дорога на Монмартр», совершенно прекрасная, находится тоже в Третьяковской галерее. Конечно, эти все работы были этюды, то есть это не были какие-то такие масштабные полотна. Но у него был и Левитан, и Поленов, и Нестеров. У него были прекрасные 5 работ Коровина, один Серов, замечательный Ион. То есть это не была коллекция исключительно бубновых валетовцев, а это была коллекция, которая показывала в целом развитие русской школы живописи, даже московской ее составляющей. И очень интересный взгляд, который позволял проследить, как, собственно говоря, к тому, к чему пришли валеты, да, вот как это получилось, из чего это выросло. Ну да, где Репин со своей дорогой в Монмартре, а где Ларионов со своими вот этими танцующими или прогулкой в провинциальном городе. Но, с другой стороны, если посмотреть на вот эту репинскую работу, она тоже совсем не стандартный Репин, вот как бы не классический, а это Репин периода парижского, когда Репин едет в Париж, и как раз там расцвет импрессионизма, и он во всю эту среду погружается, и себя, ну, как бы пробует соотнести с этим, и пробует даже как-то что-то, «Дорога на Монмартр», простите, да, как-то себя соотнести и писать в аналогичном, ну, как ему кажется, по крайней мере, стиле. И там выставляется, и как-то не очень хорошо с его точки зрения принимают, и он жалуется об этом в письме к Рамскому, есть вот такое вот свидетельство. И Крамской ему отвечает, что не надо пытаться подражать им, надо искать свое. Ну, это вольная, естественно, цитата, но вот это вот «надо искать свое», оно получается как некой такой вот линии, да, идет через почти все то, что коллекционировал Исаджанов. Мне кажется, ему нравился в определенном смысле эксперимент. До определенного момента эксперимент в русской живописи связан с импрессионизмом и с названием импрессионизм. Да, Давид Бурлюк объявлялся: мы импрессионисты, потому что под словом импрессионист подразумевалось не тот художник-импрессионист, там, Мане, Ренуар, а новатор, да, тот, кто идет против академии. Вот это было значение слова. И оно очень долго такое сохранялось, потому что там фависты это ничего не знали. И я думаю, что ему в произведениях, которые он собирал, вот это вот новаторство и живость определенная, такая, которую нанесло, да, потому что и Коровин такой же, и Серов такой же, и даже тот же там Петрович, Тужанский, они тоже, в общем-то, скажем, не скучные, да, они тоже очень живописные. А я думаю, что ему это нравилось, и даже скорее нравилось интуитивно, вот то, что Лентулов подчеркивает, да, что не обладая образованием каким-то особым, то есть и вряд ли он там много путешествовал, исследовал, понимал, что это новаторство, но вот интуитивно ему это какая-то нестандартность, новизна и смелость, вот такое вот, да, слово, импонировали. Но в его коллекции, кроме вот всего того, что я перечислила, еще совершенно случайным образом есть три европейских автора, художников малоизвестных, несколько миниатюр. Ну, в общем, вещи, которые как будто вот не вписываются, они во все это. И есть подозрение, что вот начинающий коллекционер мог как раз приобрести что-то из этого, ну, то, что было доступно, где-то там, я не знаю, в каких-то магазинах, там, возможно, антикварных, возможно, что-то как раз менее значимое к нему пришло. Да, и потом, да, был Репин, и остальное по возможности тоже появлялось. Важная часть его собрания, которая, в общем, еще одну грань определяет, это то, что у него были иконы. Иконы 17-18 веков, и даже вот когда в его доме открылся музей, это был отдельный зал. И с другой стороны, почему я говорю, что это важно, потому что еще одна как бы сторона влияния, потому что всегда мы говорим, что там бубновый валет, русский авангард, влияние икон, влияние русской школы живописи, влияние там Лубка, влияние Востока и так далее, и импрессионизм, сезонизм. И вот такое ощущение, что все эти влияния как раз можно было у него проследить, включая и иконы, которые тоже показывал. Бубновые валеты во многом строили свою идентичность на скандале, на брутальной провокации, на сотрясении основ искусства. Логичный вопрос. Насколько необычно и насколько рискованно было взять и начать коллекционировать валетов? Тот же Бенуа, который, в общем, там достаточно так может и осудить вот это левое искусство, но при этом тоже обращает на них внимание, что-то хвалит. Тот же Серов, который учитель Машкова, да, советует Морозову приобрести Машкова, то есть как-то все-таки такой момент присутствует, в них видят потенциал. И если говорить о вообще коллекционировании, скажем, такого левого искусства, авангардного искусства, то, ну, если себе сложно представить коллекционеров, скажем, ну, каких-нибудь Атлина или Пуни, то все-таки у именно бубнового валетовцев находились покупатели. И, конечно, очень сильно это вопрос цены, потому что, естественно, когда тебя ждет какой-то эксперимент, с какой суммой ты готов расстаться? Мне кажется, что проходят годы, столетия, но, в общем, в этом смысле очень мало что меняется. И, например, когда Наталья Гончарова устраивала выставку и ставила достаточно высокую стоимость картин, было и 2000 рублей, 1000-1500, то фактически там ничего, кроме рисунков, не купили. А на картины валетовцы цены, ну, в среднем, вот из тех источников, которые у нас есть, можно говорить, нам это было 400, это такие официальные цены, не дружеские, дружеские, это, я не знаю, 400 рублей, 450 рублей, там, на обороте одной картины Куприна, которая находится у Саджанова, как раз вот стоит ценник 450 рублей, прям он стоит. И, в принципе, наверное, да, их действительно могли покупать, как я говорила, кроме Морозова, было несколько коллекционеров, которые их приобретали. То есть это не было чем-то совсем выпиющим. Был еще момент в том, что всегда есть одни хулиганы, но приходят еще более такие хулиганистые хулиганы, да, и на их фоне уже валеты кажутся чем-то вообще, что еще как-то можно перенести, а эти более хулиганистые хулиганы пришли, и долго ждать не надо было, потому что уже и Ларионов с Гончаровой отделились, и, ну, как известно, да, они только в первой выставке валетов участвовали, и дальше последовал и Ослиный хвост, и Мишень, а дальше уже у нас, простите, появился и Малевич, и Супремус, и вот эти вот все товарищи, которые были уже совсем-совсем радикальны. Бубновый валет дал старт русскому авангарду. Но авангард не остановился на этом. Наоборот, он сразу пошел вперед. От валетов отделились Ларионов и Гончарова, которые развивали неопримитивизм и заигрывали с беспредметностью в виде лучизма. Ну а дальше абстракция расцветает у Малевича и причастных. Но и Саджана, и Саджанова это не интересует. И вообще у меня ощущение в целом от его вкуса, от его каких-то интересов, что ему очень нравилась предметность, материальность мира, да, вот с этими яркими красками, фактурами и так далее. И поэтому, учитывая, что дальше у нас идет развитие, ну, одно из таких важных направлений все-таки в сторону беспредметности, такой или другой, то это было не совсем то, что ему импонировало. И потом, как мне кажется, не было идеи вот покупать все самое острое и крутое. Он действительно определился с тем, что ему нравится, с своим вкусом действительно в рамках этого и развивался, но, знаете, вот если его работы прям вот просмотреть, пролистать, это все очень яркое, очень бьющее в глаза. И очень многое с наклейками, кстати. И вот тут тоже момент, что вообще коллаж, да, аппликация, это же такой, в общем, новаторский технический прием, совсем не характерный для классической живописи, кого-то он мог остановить. Потому что я знаю, что когда отбирались картины на определенную выставку в галерею Добычиной, например, он оставил пометки «взять без наклеек». И мне еще очень интересно, он хотел, чтобы художник их отдирал, или, ну, как где-то часть работы, вот что. Саджанова совершенно это не пугает, потому что у Лентулова, например, на работе в живописной уиверской фигуры, все человеческие фигуры, наклеены это ткань, да, он же очень любил вот эти разные фактурные ткани. И, с одной стороны, все очень естественно, люди одеты в одежду, да, одежда из ткани. Вот эта ткань появляется на картине. То есть это не какая-то такая непонятная фишка, это все очень-очень правильно. Это то, что мы видим у Лентулова. А, например, у Бурлюка, который, в принципе, все это любил. Битва, копья и копья, они тоже с такого, ну, металлического, должны быть металлическим блеском. И это тоже все очень фактурно. И опять-таки вот в этом такое проявление, конечно, техническое проявление авангарда. И Саджанова это вообще не смущает. Как и великие современники вроде Щукина и Морозова, и Саджан, и Саджанов думал о судьбе своей уникальной коллекции. И решил, что она должна быть представлена публике самым выгодным образом. Он снимает особняк на Старой Басманной улице и делает из него галерею. Войдя в первый зал галереи, мы увидели в основном пейзажи. Это прекрасные южные пейзажи Коровина, в Гурзуфе выполненные морские пейзажи и пейзажи русской средней полосы. И Нестеровы, и Ионы, и Петровичевы, и там Ростов-Великий, Кремль. Много изображений монастырей, церквей. Такие очень сюжеты, проникнутые русским, российским духом. И там же в этом зале было несколько скульптур Голубкиной. А вот попадая во второй зал, те же русские церкви, мы видели уже в совсем другом ракурсе написанное Аристархом Лентуловым, потому что там мы бы увидели его произведение «Нижний Новгород», его картину «Уиверской», это все тоже попало в Третьяковку. И там бы мы увидели несколько работ Давида Бурлюка. И это, конечно, взрыв после вот такой вот классики, да, я думаю, может быть, отчасти и преднамеренный, потому что продолжение вот этой русской темы, условно говоря. А две картины Бурлюка, о которых я говорю, это «Святослав» и это «Битва при Калке», они, в общем-то, картины на тему русской истории, которые тоже все в этот момент интересуются. И, возможно, «Святослав» как раз был стихотворением Хлебникова. В общем-то, эта картина появилась благодаря Хлебникову. И дальше, идя по залу, мы бы увидели, что Саджан Степанович любил пейзажи, но при этом яркие, красочные, в чем-то такие сезонистские. Любил натюрморты, тоже мощные, живописные. И у него было не так много портретов, но каждый из них уникален, и все это портреты людей, скажем, этого круга. И это тоже такие произведения, которые, наверное, на фоне даже вот его очень мощной и очень смелой коллекции вдвойне бросаются в глаза, потому что, собственно говоря, ну, какой-то необычный натюрморт или пейзаж еще как-то воспринимались. А вот портреты, даже если посмотреть критику тех лет, вызывали самые бурные эмоции, потому что, ну, как это в виде как будто у парадного портрета такое безобразие. По воспоминанию Аристарха Лентулова, Саджанов снял особняк под галерею за несколько месяцев до революции 1917 года. Как и другие коллекции, она оказывается, естественно, национализирована. И в доме, который снимала Саджанов для своей коллекции, в этом же самом доме открывается музей, 7-й пролетарский музей имени Луначарского. Сама такая идея пролетарских музеев имела под собой два основания. С одной стороны, идет национализация, да, этих ценностей, этих коллекций, да. Куда их дальше девать, куда их свозить, куда их вообще, кто им будет заниматься, не совсем понятно. Это такой достаточно сложный период. Эту систему пытаются наладить, причем это же не только в крупных городах, а по всей стране происходит. И, в частности, в Москве этим занималась еще отдельная комиссия, комиссия Моссовета. И появляется идея создания вот таких музеев, которые были бы, с одной стороны, доступны рабочим, то есть не надо ехать куда-то там, да, а вот на местах, в районах, да, как выставочный зал Москвы. То есть вот идея децентрализации в чем-то, да, искусства. И, собственно, вот этот 7-й пролетарский музей становится одним из этих музеев. И вот тут вот мы имеем основания говорить, тут у нас же есть и статьи, и свидетельства, что этот 7-й пролетарский музей был абсолютно уникальным, потому что если во все остальные в основном коллекции свозили, например, кто-то там коллекционировал фарфор, а кто-то там миниатюру, а кто-то 19, и все это соединили, и там смотрите, как хотите. Да? И тут действительно вообще непонятно, да, что хотели показать рабочим, что хотели вы на этом показать пролетариату, то у Саджанов был готовый музей, который вот он так вот сделал, которому даже не надо было ничего особенно не добавлять, не убавлять. И этот музей открылся, о нем писали, он начал функционировать, и по некоторым свидетельствам и Саджанов оставался при этом музей. Не совсем понятно, то ли нечто вроде директора, тоже скорее какого-то управителя, да, при этом были попытки его выселить уже тогда и как бы отделить от его собственной коллекции, только что оформленной и собранной. Но все-таки какое-то время он при этой коллекции находился. В 22-м году уже в музее был назначен официальный директор, это был Александр Ром. А дальше история музея не очень веселая, потому что, казалось бы, можно было бы и существовать, и развиваться, потому что Ром прекрасный искусствовед с большим опытом, уже в это время поработавший на общественно-политической работе в Витебске вместе с Шагалом, да, он этим в основном известен. Ну и вообще Ром в основном известен своей дружбой с Шагалом, переросшей в какой-то момент в вражду. Но, тем не менее, он хороший специалист. И, казалось бы, все могло быть замечательно, но в 23-м году уже приходит решение о расформировании этих музеев. Не конкретно музея 7-го пролетарского, а вообще, в принципе, пролетарских музеев, как идея себя, ну, как бы не оправдавшей. Как я сказала, возможно, некоторые из этих музеев действительно были нечто вроде такой временный склад имущества национализированного, но не в случае с Саджаном Степановичем. И здесь вот как раз все тот же Лентулов с горечью буквально пишет о том, что непонятно почему там из-за злодеяний некоторых личностей его прекрасную коллекцию распылили без цели, без надобности, потому что, конечно, когда одна картина попадает в один музей, другая в другой, третья в третий, то никому от этого нехорошо, ни этим музеям, ни в целом нашему представлению об истории искусства. И, собственно, музей расформировался не единым каким-то порывом, как это там происходило с коллекциями Щукина и Морозова, а по частям. То есть мы прям можем видеть, что того же Репина забрали в 23-м году, а там что-то еще забрали в 25-м году, и что-то попадает напрямую в другие музеи, ну, в частности, с 7-го пролетарского музея в Третьяковскую галерею. Что-то попадает сначала в музейный фонд, государственный музейный фонд, и оттуда уже распределяется в тот или иной музей. Что-то попадает в музей живописной культуры МЖК. То есть вот это три основных надписи в провинансе. И это, конечно, все очень сильно усложняет процесс восстановления коллекции Саджанова, потому что она не была как-то передана, да, едино. А вот таким образом, буквально, вот правильное слово, абсолютно распылялось между различными музеями. Причем тут география просто широчайшая. Там Самара до Омска, от Азербайджана до Еревана, Махачкалы, Дальнего Востока. Ну, то есть вот всё, Белоруссии, то есть все, что только можно себе представить. И, конечно, это большая все-таки удача, что вот эти почти 4 десятка работ оказались в Третьяковской галерее, потому что этот костяк нам дает реальное представление. Это касательно того, что было с коллекцией. Ну, конечно, наверное, вы спросите, а что же было с самим Саджаном Степановичем? Но тут, опять-таки, у нас какие-то только есть отдельные об этом известия и новости. Вот эта самая фотография, снятая в мастерской Машкова, где у него действительно вид абсолютно такой страдающий. И на этой фотографии уже такой немолодой человек, немного удрученный, задумчивый, отрешенный, как будто в своих мыслях, на кушетке расположился, облокотившись там о свою руку, человек с яркой, запоминающей восточной внешностью. Это, собственно говоря, и Саджан Степанович, да, вот так мы его представляем. И то есть продолжал он поддерживать отношения с художниками, это абсолютно точно. Ну, другое это свидетельство, например, то, что я недавно совершенно нашла упоминание о том, что в 29-м году Александр Куприн пишет портреты Саджанова. Вот сейчас вот как раз ищу, где он находится и вообще, где он может быть. Потому что, конечно, это было прекрасное свидетельство, нам добавило бы информации о самом персонаже, что в 29-м году они еще дружат. Опять-таки, кто-то из них упоминает, что в итоге Саджанов и с Якуловым, который так мечтал к нему попасть, сошелся, и даже Якулов стал крестным его дочерью. Даже такая история, да. То есть после революции в любом случае какие-то отношения продолжали и поддерживали. Конечно, видимо, вот эти гонения, которые начались на Саджанова, когда его пытались почти сразу же выселить из этого дома, отделить от его коллекции, они так или иначе все время были, потому что он занимал различные должности, в основном связанные с торговлей. Вот вспоминая его опыт, да, его основную профессию, торговлю чаем, вот в этой области, только уже в государственных учреждениях, он и пытался работать, периодически его увольняли, и даже художники коллективно, но это такой был жанр, это не единственный раз, писали письма в его защиту, что мы, ну вот те художники, которые здесь, естественно, не эмигрировали, а здесь получили определенное признание, большинство, в общем, бубновых балетов все-таки остались, да, и там Кончаловский, Машков, и не только бубновых балетовцев, и Грабарь, там, да, они все писали и подписывали письма в защиту Саджана Степановича, чтобы, в общем-то, его не трогали, не арестовывали. Вот, и продолжали как-то его поддерживать. И вот это вот одна история. А другая история вот в советское время, которая прослеживается, что мы уже в связи с работами живописными находим упоминание имени, фамилии, вернее, но только не Исаджанова, а Исаджановой, то есть жены, супруги. И, скорее всего, какие-то из произведений, возможно, ну, буквально переписал на жену, насколько там, да, стараясь показать, что не имеет к этому никакого отношения. Это буквально единичное упоминание. Одно интересное в письме Грабаря, это прекрасная совершенно работа Машкова «Русская Венера». Она сейчас находится в частной коллекции. И вот эта самая «Русская Венера» поехала на выставку русских произведений в Америку, в США, выставка-продажа была. И как раз в каталоге там указана коллекция Исаджановой. И другой случай, это когда мы смотрим каталог художника Иона, там где-то 50-х годов, и тоже рядом с одной из работ указана коллекция Исаджановой. То есть все-таки какие-то несколько работ, может быть, портрет сохранились, видимо, у него. Но это, конечно, совсем, возможно, небольшой процент. Ну, буквально считанные вещи, скорее всего. И умер Саджан Степанович в 1937 году. Это вот последняя, да, информация о нем. Похоронен в Москве, он на армянском кладбище. И на этом все. Это был второй выпуск «Третьяковки после Третьякова» подкаста о коллекционерах искусства 20 века, который Арзамас делает совместно с Третьяковской галереей. В следующем выпуске мы поговорим о самом знаменитом коллекционере русского авангарда, прежде всего беспредметного. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Арзамас. Я благодарю нашу гостью Ольгу Муромцеву, студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссера Николая Александрова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина.